оружие из его рук. Что-то в его тоне заставило ее поднять голову. Она увидела его глаза и прочла в них то, что ей было так необходимо — беспокойство, нежность, даже любовь. Кейта привычным жестом пригладил волосы. «Я до сих пор не совсем тебя понимаю», — продолжал он. «Но в этом еще одна грань твоего странного обаяния, потому что я не всегда знаю, чего мне больше хочется — предаться с тобой любви или свернуть тебе шею за упрямство и своеволие. Одно я наверняка знаю — без тебя мне не жить». Она открыла рот от удивления. Слезы удивительно быстро высохли. Такой формы признания в любви она не ожидала. Его резкие слова звучали у нее в ушах нежнейшей музыкой. «Вы только что сказали, — проговорила она окрепшим голосом, — о двух вариантах отношения ко мне. Я предпочитаю первый из них, а моя шея пускай остается в целости и сохранности, милорд». С этими словами она призывно обняла его. Эпилог. Вудсток, Оксфорд, ноябрь 1646 года. «Посмотри, как я растолстела, Оливия!» — в голосе Фиби звучала отнюдь не жалоба, а скорее удовлетворение, даже гордость, когда она произносила эти слова, стоя перед зеркалом, обхватив обеими руками свой округлившийся живот. Оливия отвлеклась от письма, которое читала. «Ты совсем не толстая, а лицо даже похудело». «Правда? Пожалуй, ты права. Худоба мне идет, верно?» Она хмыкнула и подошла к окну. «Порция пишет, что хочет приехать к нам на Рождество с детьми, а Руфус опять отправится в Лондон». Оливия сложила письмо. «Вот и хорошо!» — воскликнула Фиби. «Надеюсь, они пробудут до крещения и тогда примут участие в нашем представлении. Я даже рада, что оно не состоялось летом. Тогда всем было бы не до него, ведь как раз в те дни шотландцы выдали короля парламенту, помнишь? И Кейта почти не бывал дома. А на 12-й день после Рождества, думаю, все будут в сборе». «Значит, надо уже начинать репетиции», — озабоченно проговорила Оливия, — «и подумать о костюмах». «Ох, приехал Кейта!» — воскликнула Фиби, отходя от окна. «Не думала я, что он так скоро вернется». Подобрав юбки, она выскочила из комнаты и устремилась вниз по лестнице. «Осторожнее! Твой живот!» — только и успела крикнуть Оливия. Фиби промчалась мимо Биссета, уже открывшего входную дверь, подбежала к только что спешившемуся Кейта и, пристав на цыпочки, поцеловала его в уголок рта. Он ласково провел рукой по ее пышным волосам. «Поспешил вернуться», — сказал он, — «как только представилась возможность. Как себя чувствуешь?» «Прекрасно. Лучше, чем всегда». Не скрывая счастливой улыбки, он внимательно посмотрел на жену. Применительно к Фиби можно было сказать, что беременность красит женщину. Ни сбившаяся прическа, ни оторванная пуговица на платье, ни чернильные пятна на пальцах не портили картины. «Вы долго пробудете дома?» «Вряд ли», — ответил он. «И вы все поедете со мной». «Куда?» «В Хэмптон-Корт, резиденцию короля, где мне предстоит вести переговоры с его советниками». «Ой, а как же мое представление? Я так надеялась устроить его здесь, в канун крещения. И Порция хотела приехать». «Устроишь там. Руфус тоже приглашен на переговоры, так что вы с ней встретитесь в Хэмптон-Корте. Это совсем недалеко от Лондона, тоже на берегу Темзы». «Вы не шутите? Мы сможем сыграть там мой спектакль?» «Да, и в роли королевы-девственницы будет беременная актриса», — сказал Кейта с улыбкой. «Королеву Елизавету будет играть Порция», — решительно сказала Фиби. «А кому же тогда выпадет роль сэра?»